Глава 4. Алис подобралась, вся обратившись во внимание. Меньше всего она ожидала, что инспектор станет с ней откровенничать и доверять какие-то свои секреты. Она чувствовала, что он как будто еще не решил до конца, насколько ей откроется, что он взвешивает все «за» и «против», и почему-то отчаянно хотела, чтобы доводы «за» победили. «Мне нужно... Я хотел попросить вас посмотреть одно письмо», — наконец сказал Деккер. «Найдите все, что сможете. Едва ли там есть отпечатки, кроме моих, но, может, что-нибудь еще...» Он протянул конверт в пакете, но в последний момент замер. «Это касается только меня. Вам нечего бояться. Все остальное — случайность». Алис взяла пакет из его рук, и он тут же добавил. «Посмотрите у себя в номере. Я завтра за вами заеду. Раньше обычного, как вы помните». Она кивнула. «До завтра». «До завтра». Алис открыла дверь машины и уже перенесла ногу на асфальт, когда Деккер вдруг оглянулся и легко дотронулся до ее рукава. «Подождите». Она замерла. «Что-то еще?» Он напряженно вглядывался в темноту и пробормотал. «Это что, Матье? Что он там делает?» Алис нахмурилась. Деккер как будто говорил сам с собой, и она не знала, как на это ответить. Тоже взглянула в том направлении, куда он смотрел. «Я никого не вижу». «Черт! Значит, показалось. Спокойной ночи, Янсенс». «Спокойной ночи». Выходя из машины, Алис услышала, как он щелкнул зажигалкой. На пороге, прежде чем открыть дверь берлоги, обернулась. Рендж-ровер еще стоял на парковке. Что же там такое конфиденциальное? В номере она первым делом зажгла верхний свет, включила стоявшую на небольшом столике лампу и надела перчатки. Вскрыла пакет, аккуратно достала конверт и замерла. «Вам нечего бояться». Кто-то хотел дать понять инспектору, что следит за ним, что нашел его. И именно в этот момент рядом с Деккером оказалась она. Случайность. Алис всмотрелась в его лицо на фотографии. Изображение было четким. Видимо, снимали хорошей оптикой. Даже с такого расстояния получилось запечатлеть напряженный взгляд инспектора, словно буравящий ее насквозь. Тот самый взгляд Василиска, которым он все время на нее смотрел. Какие выводы сделает из этого тот, кто за ними следил? «Это касается только меня». Алис стала не по себе. Как будто неясная опасность, грозящая Деккеру, теперь дохнула и на нее. Но странная и необъяснимая радость от того, что он доверился ей, никуда не делась. Этот жест, просьба о помощи, почему-то ощущалась как дар, как чуть приоткрывшаяся дверь или приглашающая протянутая рука. И вряд ли кто-то лучше, чем Алис, знал, как невыносимо трудно сделать первый шаг навстречу чужому человеку. Не будь ее на снимке, решился бы Деккер к ней обратиться. Она подошла к окну, осторожно отодвинула штору. Его машины видно не было. Парковка тонула во тьме, впереди простирался только бесконечный лес, неразличимая темная громада, на которой уже опустилась ночь. Что все это значило? Инспектор и в самом деле нуждался в ее помощи? Или это какая-то игра? Алис вспомнила его взгляд, волчью ухмылку. Просил ли Деккер дать ему путеводную нить или, напротив, заманивал во тьму? Кем он был в этой истории? Тесеем, принявшим вызов чудовища? Или минотавром, притаившимся, чтобы сожрать свою жертву? «Он ее потом бросил», — напомнила она себе. Тесей бросил Ариадну одну на острове. Героям нельзя доверять. Иногда они превращаются в чудовищ. А может быть, они и сами чудовища, только умеют хорошо прятаться среди людей. Фанатичное служение идее и одержимость высокой целью и чистотой точно так же убивают человечность, как и темные желания и страсти. Она это видела своими глазами. Герой — обратная сторона чудовища. Алис прислонилась лбом к стеклу. Днем, когда она вернулась от мадам Дюпон, вдруг оказалось так просто улыбнуться и встретить удивленный взгляд. Да, удивленный и заинтересованный. Неожиданно почувствовать себя равной и уверенной не только в работе, но и в этом. Она покачала головой, заставляя голоса из прошлого замолчать. «Из этого лабиринта я тоже выберусь», — сказала себе Алис. «Однажды, когда-нибудь, может быть, не сразу, но выберусь». «Говорят, без вас бы не догадались, где искать». Вивьен выключила кофемашину и подала еще чашку. Алис сделала глоток. Хотелось посидеть в тишине, сосредоточиться перед трудным днем. Но Вивьен явно намеревалась разузнать свежие сплетни. «Может быть, перевести тему? Расспросить про Ксавье?» Впрочем, Алис уже догадывалась, как именно его историю могли раздуть в городке, какими чудовищными деталями мог обрасти этот несчастный случай. Она и сама вчера нагуглила достаточно про Ксавье Мореля, сошедшего с ума после того, как его оставила жена. Про то, как он ранил ножом несколько человек — как через несколько лет сбежал из психиатрической больницы, как его нашли в лесу, в коме, из которой он так и не вышел. Вивьен, наблюдавшая за тем, как Алис пьет кофе, шумно вздохнула, а потом решилась пойти на пролом. «А это правда, что Боуман собирал на всех досье? И мое там есть?» Алис, как раз отпив еще глоток, не успела ничего ответить, потому что сбоку неожиданно появился Деккер. «Есть. И там написано, вечно сует нос не в свое дело». Она изумленно оглянулась. Когда он вошел? Видимо, кофемашина шумела, и не было слышно, как открылась входная дверь. Вивьен недовольно поджала губы. «С твоей криминалисткой и поговорить уже нельзя. Что, штраф выпишешь?» Алис неожиданно для себя смутилась от того, как подчеркнуто прозвучало это «твоей». Но Деккер проигнорировал шпильку. «Вы готовы?» — буркнул он. «Да». Алис быстро допила кофе и кивнула Вивьен. «Хорошего вам дня». Деккер резко развернулся спиной и направился к двери, очевидно, не желая размениваться на прелюдии. Она подхватила чемоданчик и пошла за ним, не торопясь. Подождет пару минут, не развалится. Он снова открыл перед ней дверь машины, и Алис вдруг подумала, что устала из-за этого злиться. Пока он не ставит под сомнение ее компетентность, пусть, пусть изображает из себя джентльмена, как будто открытой дверью можно прикрыть мудаческую сущность. Она даже улыбнулась краем рта и тут же встретила внимательный взгляд инспектора. Почему он всегда так смотрел, что невозможно было понять, что скрывается за этим взглядом? Неприятие или интерес? Изучение или насмешка? «Черт с ним», — подумала Алис, пристегиваясь. Впереди поиски. Идет расследование. И это занимало ее куда больше, чем странное поведение Деккера. Надеялась ли она, что он спросит про фотографию? Может быть. Но его молчание ничуть не удивило. Также, ни словом не перебросившись, они доехали до участка. Деккер вынес все ее оборудование и загрузил в багажник. Алис вылезать из машины не стала, наблюдала за этим через окно. Пора было отправляться на место. Они въехали в лес. Деккер вел машину, напряженно вглядываясь в дорогу, которая быстро стала грунтовой и тряской, в наползающий туман и застывшие высокие темные ели. Алис была рада, что выпила две чашки кофе, которые давали ей хоть какую-то бодрость. В такое хмурое утро хотелось сладко спать под несколькими одеялами, а не бродить по лесу в поисках страшных находок. Наконец Деккер остановил машину. Здесь не было густых мрачных елей, поэтому лес казался светлее. На опушке, как раз за прогалиной, начиналась территория заброшенной шахты. Уже стоял фургон. Кристин привезла рабочих, которых попросили помочь с поисками. Себастьян сидел на пеньке со стаканчиком кофе в руке. Сама Кристин курила, прислонившись к машине. Рабочие тоже ждали кто где, и, заметив подъехавший рейндж-ровер, все сразу оживились. Алис выпрыгнула из машины. Под ногами захрустели прелые листья, обломки веток. Деккер тоже спрыгнул со своей стороны, махнул рукой, подзывая людей, чтобы раздать указания. Все собрались вокруг него. «Начнем рядом с шахтой. Потом будем расширять круг поисков. Идем по двое, на всякий случай. Смотрите себе под ноги. Ничего не трогайте. Если что, зовите меня. А лучше Янсенс». Он махнул рукой в сторону Алис. «Понятно? Если да, приступаем». «А лучше Янсенс». Деккер не пытался отодвинуть ее в тень, и это было приятно. Почти так же, как когда он доверил тот конверт. Мысль о том, что с ним вполне можно работать, возникла снова. Хотя Алис и отдавала себе отчет, что это только до следующего явления мудаческой ипостаси. Скорее бы уже определился, кто он на самом деле. Она даже не заметила, как все рассредоточились. Рабочие ушли вперед, Себастьян потащился за Кристин, Алис осталась вдвоем с инспектором. «Пойдемте для начала проверим решетку». Буркнул он и направился к темному провалу в склоне, заросшему кустарником и невысокими деревьями. «Шахту закрыли после обвала, вход заварили». Пришлось идти за ним. Деккер спрыгнул вниз, включил фонарь. Алис, поскальзываясь на листьях, тоже спустилась под склон. Небольшой ход напоминал короткий туннель, прикрытый сверху дощатым навесом. В полутьме, выхваченная лучом света, виднелась решетка. Деккер резко наклонился и поднял с земли обрывок каната, привязанный одним концом к верхней перекладине. Как будто кто-то пытался вырвать решетку, но не преуспел. Прутья, хоть и покрытые ржавчиной, держались крепко. Алис, тоже включив фонарь, присела, чтобы осмотреть канат. Оторван. Она посветила в стороны и назад, за пределы туннеля, и заметила, что почва рядом деформирована. Определенно машинные следы. «Инспектор Деккер!» — крикнула она. «Подойдите сюда!» Он за пару шагов оказался рядом. «Нашли что-то?» «Видите следы гусениц?» «И они довольно свежие», — показала Алис, подсвечивая фонарем. «Не больше месяца, судя по корням травы. Хорошо, что тут навес, потому что дальше все размыто дождями». «Бульдозер или что-то в этом роде?» «Но самой машины нет». Задумчиво протянул Деккер, наклонившись. «И о новых работах нам ничего не сообщали. Кто-то реанимировал старый. Тут, кажется, стоял раньше...» Он пошел по следу, ведущему к небольшой площадке перед спуском. Снова наклонился. Проехать в туннель он не мог. Кабина слишком высокая. Остановился, похоже, здесь. Тут пятна масла и бензина. И если следам не больше месяца, значит, это произошло незадолго до того, как Боуман нашел череп. Пойдемте посмотрим, куда уехал этот бульдозер. Алис снова пошла рядом с ним, высматривая едва заметные отпечатки гусениц. Местами они были совсем размыты, но потом возникали вновь, на возвышенностях и там, где их, очевидно, прикрывали густые кроны деревьев. Они мелькали на темной сырой земле, прихваченной ночными заморозками. Кое-где особенно четко были видны повреждения корней, глубокие царапины на стволах, поваленные молодые деревца. Слева что-то зашуршало, дрогнула ветка осины. Алис обернулась и увидела на дереве белку, черную с белой грудкой. Ей тут же вспомнилась шутливая реплика Кристин о белке из Массада и свои собственные соображения о том, почему Боуман перенес череп. Что-то случилось. Что-то его заставило это сделать. А что если... Что если он вдруг наткнулся на череп где-то рядом со своим хранилищем? Хотя как можно внезапно наткнуться на череп рядом с местом, которое он, судя по всему, часто посещал? Кто-то туда положил череп? Или... «Вы сказали, тут был обвал. Значит, почва нестабильна. А бульдозер достаточно тяжелый». Начала она, и Деккер вдруг резко остановился, так что она чуть на него не налетела. «Чтобы сдвинуть землю?» Закончил он за нее. «Обрушить какой-нибудь склон». «И открыть захоронение». «Если оно рядом с хранилищем, Боуман мог запаниковать». «И решил перенести череп куда-нибудь подальше». Они взглянули друг на друга, и Алис вдруг осознала, что обоих охватил одинаковый азарт. «Черт, Янсенс! Вот соображайте же, а!» Довольно выдохнул Деккер и развернулся. «Сейчас найдем!» Алис вспыхнула. Его слова прозвучали с искренним восхищением, и что самое удивительное, она могла сказать в его адрес то же самое. Деккер хорошо соображал. И быстро. Они отлично понимали друг друга, буквально с полуслова. Как команда они могли бы... Она отогнала эти мысли, сосредоточившись на деле. Надо найти признаки сдвига почвы, а это было непросто. Скорее всего, он произошел там, где землю не сдерживали корни. Значит, стоило поискать склон незаросшего оврага, старое русло. Может быть, остатки строений? Бульдозер, накренившийся и словно воткнувшийся в землю, они нашли в лесу достаточно быстро. «Удивительно, что его вообще смогли завести», — заметил Деккер, бегло осмотрев машину. «Сколько лет этому ископаемому? Проверьте тут все на отпечатки и...» «А, вы уже? Отлично. Я позову остальных. Сосредоточим пока поиски здесь». Натянув перчатки и открыв чемоданчик, Алис быстро сняла отпечатки с двери, рычагов и приборной панели, радуясь зацепке. Теперь надо было понять, где мог произойти сдвиг почвы. Не обязательно совсем рядом, но и не слишком далеко. Деккер вернулся, встал выжидательно, глядя на нее. «Пойдемте дальше, я тут закончила», — сказала Алис, подхватив чемоданчик. Но что, если ее версия неверна? Что, если она поторопилась? Что, если... С трудом заставив себя не паниковать, она осмотрелась по сторонам. Нужно найти очаг ускоренной эрозии. «Здесь где-нибудь есть овраг или что-то подобное?» Деккер достал карту. «Отмечено только старое русло». «Отлично». Она пошла вперед, незаметно для себя, в нетерпении ускорив шаг, желая удостовериться, что права и... Нога внезапно промяла листья и ухнула куда-то вниз, будто в земляной колодец. Алис от неожиданности потеряла равновесие, неловко всплеснула руками, выронила чемоданчик, не понимая, что произошло и за что хвататься. И вдруг теплые сильные ладони с двух сторон легли ей на бока, легко приподняли и выдернули из ловушки. «Смотрите под ноги, Янсенс, вы мне нужны». Ошарашенная, она уставилась на неожиданно открывшуюся дыру в земле, на свою ногу, по колено испачканную в грязи и прелых листьях. А еще в ушах стучала кровь, и горло неожиданно пересохло от волнения. От прозвучавших слов и от того, как не сразу, будто нехотя, отстранился Деккер. «Кажется, мы нашли то, что нужно», — заметил он. Алис кивнула, отряхиваясь. Снова подняла чемоданчик, пытаясь скрыть неловкость. Она все еще чувствовала это прикосновение его сильных и уверенных рук. И почему-то это не вызывало неприятных ощущений. Черт, наоборот. Она вдруг поймала себя на мысли, что в этот момент как будто почувствовала себя защищенной. Осмотрев провал, Алис махнула рукой. «Вот в том направлении!» «Да, как раз уклон! Отлично!» Первым Костя заметил Деккер. Там, где со склона лощины недавно сошла земля. «Янсенс!» Он указал на что-то белое, торчащее из земли. Что-то оказалось крестцово-повздошным суставом. «Отличная работа, Деккер!» вырвалось у нее. Это было неуместно. В конце концов, именно он руководил расследованием, и Алис прикусила язык, ожидая, что сейчас ей укажут на место. Но инспектор вдруг осклабился, как будто даже довольно обнажив какие-то почти звериные зубы. «Начинайте тут. Я отправлю остальных искать хранилище Боумана. Это должно быть недалеко. Матье тут все оцепит. Что-то еще?» Алис посмотрела в хмурое небо. «Может, понадобится тент. И прожекторы, если работа затянется. Они в небольшом кофре. Вы клали в багажник». Он кивнул и направился к машине. Алис натянула свой костюм, достала из чемоданчика маркеры, взяла фотоаппарат, вздохнула, глянула по сторонам, прежде чем приступить к работе. И вздрогнула. Что-то блеснуло. Справа, в глубине леса, сквозь листву, отчетливо блеснуло. Черт! Объектив? Бинокль? Оптический прицел? Внезапно ей очень захотелось, чтобы Деккер поскорее вернулся. Когда он пришел с кофром, девчонка уже успела выкопать несколько костей, которые аккуратно разложила на куске полиэтилена. «Отличная работа, Янсенс», — подумал он, вспоминая их совместное озарение. «Черт подери, как давно он не испытывал этого чувства товарищества, не делил с кем-то горение интересным делом. Как давно он вообще не горел чем-то, кроме ненависти к Жану, к себе, к своей жизни, сложившейся именно так, ко всем, кто был замешан в той истории». Девчонка обернулась, услышав его шаги, и Марк уловил ее странную нервную возбужденность. «Тут, я думаю, за нами следят. Когда вы ушли, в лесу что-то блеснуло, как будто бинокль или объектив». «Где?» Она показала рукой направо, и Марк тут же встал с той стороны так, чтобы закрыть ее собой. Огляделся. Разумеется, ничего не увидел, но мысль, что девчонка будет тут одна, без присмотра, ему не нравилась. «Я останусь с вами. Уступим Шмидт возможность найти тайник Боумана. Здесь лежит весь скелет?» «Вероятно». Она кивнула, явно успокоившись от того, что он будет рядом. «Но некоторые кости все равно могут быть утрачены». «Что-то уже можете сказать?» «Это точно женщина». Янсенс указала на тазовые кости. «Но это пока все». Марк кивнул. Оставалось только наблюдать за работой своей криминалистки. «Ах да. И еще обед ей принести». Неожиданно она издала какой-то звук. Удивленный и довольный. Опять прозвучавший на удивление сексуально. Марк отогнал ненужные мысли, шагнул ближе. «Нашла что-то». «Точно». Девчонка, поставив маркер и щелкнув камерой, извлекла из раскопа нож с синеватой ручкой, показала ему. «Орудие убийства?» — нахмурился он. «Возможно». Она упаковала нож в пакет. «Вы всегда так торопитесь с выводами, инспектор?» Марк пожал плечами. «Это пока не вывод, а всего лишь версия. Но вообще я крайне редко ошибаюсь». Девчонка тихо фыркнула в ответ на это заявление, явно решив, что он просто решил покрасоваться. Он усмехнулся. «Если бы все было так просто». Сунув руки в карманы, Марк смотрел, как Янсенс возится в земле, и вспомнил, как поймал ее, когда она внезапно чуть не свалилась в прикрытый прелой листвой земляной провал. И как она замерла в его руках. Не испуганно, не напряженно, а как будто доверчиво. Не пыталась вырваться, отстраниться, пока он ее не отпустил, помедлив чуть дольше, чем требовалось. Как будто вся сразу отозвалась на проявленную заботу. Казалось, она почему-то вычеркнула сексуальность из своей жизни. Стала бояться мужчин. Смущалась из-за прикосновений, с трудом могла говорить на эту тему. Выбирала для отношений нарочито святых бесплотных старцев вроде Жана. Искала защиты, а не страсти. Неужели насилие? Твою ж. Его вдруг захлестнула волна яростного гнева. На тех, кто мог причинить ей боль. На Жана, который этим воспользовался. На себя за то, что сначала злился на нее и, позволив старой ненависти к дяде взять верх, посчитал ее расчетливой шлюхой. Ха, надо осторожнее. Нежнее. И нет, не ради того, чтобы затащить ее в постель. Просто. Марк вдруг и в самом деле увидел в ней всего лишь девчонку, нарастившую колючки и отчаянно пытающуюся защититься ими от мира. А воевать с теми, кто слабее, он не имел привычки. Что бы там о нем ни говорили, конченным мудаком он все же не был. «Шеф!» — раздался вдруг трубный глаз Кристин. «Нашли!» «Я скоро вернусь», — коротко сказал Марк и, обернувшись, крикнул. «Себастьян, принеси кофе для Янсенс и побудь тут пока!» Девчонка кивнула и продолжила заниматься своей работой. В участок вернулись уже под вечер. Когда Янсенс немного разобралась с костями и с тем, что нашла в схроне Боумана, а Марк со Шмидт с найденным оружием, не хотелось уже ни о чем думать. Голова была перегружена мыслями. В таком состоянии анализировать что-то было бесполезно. Да, домой и спать. Утро вечера мудренее. Хотелось как-то сбросить напряжение, но на пробежку и другую физическую активность не оставалось ни сил, ни времени. Однако сон тоже никак не шел, и Марк, уже раздевшись, все же не удержался. Пошел в кабинет, достал копию той самой фотографии из конверта, вернулся с ней в кровать. Закурил, рассматривая снимок. Янсенс в ближайшее время явно будет не до этого. Интересно, что она сейчас делает? Как проводит вечера в берлоге? За каким-нибудь сериалом или старомодно читает книги? Хотя нет, должно быть, строчит коллегам возмущенные послания об орденском мудаке. Или даже жалуется Жанну. Его передернуло, и, отогнав неприятные мысли, Марк вгляделся в фотографию. Еще раз остановил взгляд на лице криминалистки. Даже на фото было заметно, насколько она наслаждается кофе. Ей шло, когда она остановилась такой расслабленной. Так, черт, одели! Где они тогда стояли? Судя по логотипу на стаканчике возле мелоти. Там, где он припарковался, чтобы купить картошку. Но картошки у Янсенс в руках уже не было. Она только начала пить кофе. Что ж, значит, время можно вычислить довольно точно. Теперь угол. Снимали откуда-то между домами. Надо бы заехать туда днем, посмотреть, где там можно спрятаться. Расспросить Мелоти, местных жителей. Они могли что-то видеть. Жаль, нельзя отправить Шмидт, которая... Марк усмехнулся. Которая в глазах местных была настоящим шефом полиции, таким, как положено. Легко находила со всеми общий язык, решала проблемы, знала, кто кому кем приходится. Не он. Он был здесь чужим. Впрочем, это его не задевало. Ну, почти. Марк отложил фотографию на прикроватный столик, загасил сигарету в пепельнице, выключил свет. Он поднял с пола ее туфлю, подумав, что его криминалистка опять раскидывает свои вещи. Впрочем, это было приятно. Ее вещи в его доме. Милый живой беспорядок, который ему так нравился. Теперь надо найти вторую. Марк сам не понял, почему ползает на четвереньках, почему вокруг дым и осколки. Красная туфля высовывалась из-за какого-то бетонного блока. Он подполз, накрыл ее рукой, скользнул пальцами выше и вздрогнул, ощутив холодную, скользкую от крови лодыжку. «Не надо расстраиваться», — сказала Янсенс. «Смотри, какая она красивая, целая». Марк посмотрел в могилу, где среди цветов лежала черная белка. «Целая, в отличие от меня. Ты на меня даже не смотришь теперь». Он закрыл лицо руками. «Ну, посмотри же на меня», — не унималась Янсенс. «Это же все из-за тебя. Ты в этом виноват, так смотри». Она с силой отвела ему руки от лица. Марк открыл глаза и проснулся от собственного крика.